Только когда Ричард уже преодолел половину чаши, к нему вернулась способность рассуждать нормально. Поэтому ему пришлось вернуться бегом назад и снова заглянуть в гараж. Отыскать то, что нужно. Ричард нашел это в ящике с инструментом одного из джипов. Моток толстого жесткого провода, предназначенного для питания электрических цепей жилого прицепа. Схватив провод, Ричард зубами содрал с него изоляцию, выбежал из сарая. Всю дорогу обратно до Йорка он старался держаться дороги. 2 мили, 20 минут медленного, мучительного бега через лес. Обогнув стороной полуразрушенное строение на северо-восточной окраине, Ричард приблизился к зданию суда сзади, бесшумно обошел его, оставаясь в тени. Подождал и прислушался. Пытаясь рассуждать, как Боб Боркин, благодушная уверенность в непреодолимости внешних рубежей. Источник информации в ФБР. Ричард заперт на гауптвахте, Холли заперта в своей тюрьме. Поставит ли Боркин часовых? Только не сегодня ночью. Только не в преддверии великих событий, которые начнутся завтра и продлятся неизвестно как долго. Все люди должны быть свежими, полными сил. Ричард кивнул, соглашаясь сам с собой. Надо рискнуть, поставить все на то, что его предположение правильное. Он подошел к крыльцу здания суда. Никого. Потрогал дверь. Заперто. Ричард улыбнулся. Никто не ставит часового за запертой дверью. Согнув из провода крючок, Ричард нащупал механизм. Старый, с двумя сувальдами. 8 секунд. Ричард шагнул внутрь. Подождал, прислушиваясь. Ничего. Он поднялся по лестнице. Замок в двери в комнату Холли был новый, но дешевый. Ричард работал бесшумно, поэтому не слишком быстро. Прошло больше 30 секунд, пока наконец не щелкнула последняя сувальда. Медленно открыв дверь, Ричард шагнул на новый приподнятый пол. С опаской посмотрел на стены. Холли лежала на матрасе на полу, полностью одетая и готовая, дожидающаяся его. В полумраке блеснули ее широко раскрытые глаза. Ричард жестом предложил молодой женщине выходить из комнаты. Развернулся и стал ждать ее в коридоре. Подобрав костыль, Холли захромала к двери, осторожно спустилась вниз и подошла к Ричарду. «Привет, Ричард!» — прошептала она. «Как дела?» «Бывало и получше. Время от времени». Обернувшись, Холли посмотрела на свою комнату. Проследив за ее взглядом, Ричард увидел на полу темное пятно. «Женщина, которая принесла мне обед», — шепотом объяснила Холли. Ричард кивнул. «Чем?» «Трубой от кровати». Увидев у нее на лице удовлетворение, Ричард улыбнулся. «Трубы от кровати прекрасно подходят для этого дела». Бросив прощальный взгляд на свою комнату, Холли осторожно прикрыла дверь. Медленно спустилась следом за Ричардом по темной лестнице. Проходя по коридору, они шагнули через двухстворчатую дверь в тишину яркого лунного света. «Господи!» — ахнула Холли. «Что с тобой случилось?» Ричард оглядел себя в свете луны. Он был покрыт с головы до ног толстым слоем серой пыли. Одежда была в клочьях, повсюду свежая кровь и пот. И еще его до сих пор била дрожь. «Долгая история», — неопределенно ответил Ричард. «В Чикаго есть человек, которому ты по-прежнему доверяешь?» «Маград», — тотчас же сказала Холли. «Старший агент, начальник отделения. А что?» Держась за руки, они пересекли широкую улицу, глядя по сторонам. Обошли лужайку перед разрушенным зданием администрации. Нашли тропу, ведущую на северо-запад. «Надо послать ему факс. У Боркина есть ракеты. Надо предупредить Маграта. Прямо сейчас, потому что завтра рано, утром, телефонную линию перережут». «Об этом Боркина предупредил предатель?» — спросила Холли. Ричард кивнул. «Но как он держит связь?» «С помощью коротковолновой рации», — объяснил Ричард. «Только так. Все остальное можно проследить». Покачнувшись, он вынужден был прислониться к дереву. Постоял, приходя в себя. Вкратце рассказал Холли все от начала до конца. «Проклятие!» — выругалась та. «Ракеты класса «Земля-воздух», массовое самоубийство, кошмар какой-то». «Нас это не касается», — возразил Ричард. «Мы уходим отсюда». «Надо остаться и помочь этим людям», — решительно заявила Холли. «Здесь же женщины, дети». Ричард покачал головой. «Лучшая помощь с нашей стороны — это если нас здесь не будет. Возможно, лишившись нас, Боркин пересмотрит свой план, а мы сможем рассказать, кому нужно, о том, как тут обстоят дела». «Не знаю», — растерянно произнесла Холли. «А я знаю. Правило номер один требует решать задачи в порядке приоритета. А приоритет в данном случае — это ты. Мы уходим отсюда». Пожав плечами, Холли кивнула. «Сейчас?» «Немедля, ни минуты». «Как?» «На джипе через лес. Я нашел, где находится гараж. Мы идем туда, угоняем джип, и к этому моменту уже рассветет достаточно для того, чтобы найти дорогу. Я видел карту в комнате Боркина. На восток через лес ведут несколько просек». Холли кивнула, и Ричард оторвался от дерева. Они стали подниматься по петляющей тропе к бастиону, миля в темноте. Спотыкаясь о камни и корни, они молчали, сохраняя силы. На поляне было темно и тихо. Обогнув столовую, Ричард и Холли приблизились сзади к связному центру. Выйдя из леса, Ричард подошел к зданию и прижался ухом к фанерной стене. Изнутри не доносилось ни звука. Ричард снова воспользовался куском провода, и меньше, чем через 10 секунд, они оказались внутри. Холли отыскала бумагу и ручку, написала свое сообщение. Набрала номер факса чикагского отделения и вставила лист в машину. Та послушно зажужжала, втягивая бумагу. Через полминуты вернула назад. Приняв лист бумаги, Холли нажала клавишу подтверждения, не желая оставлять никаких следов. Из факса выполз другой лист бумаги. На нем был напечатан номер адресата. Холли убедилась, что номер правильный. На листе стояли время и дата. Без 10:05 утра, 4 июля, пятница. Разорвав оба листа в мелкие клочья, Холли спрятала их на дне мусорной корзины. Порывшись в ящике, Ричард нашел скрепку. Вышел следом за Холли в залитую лунным светом ночь и запер дверь. Обошел вокруг здания и отыскал кабель, отходящий от здания к коротковолновой антенне. Покрутил скрепку, ломая ее. Воткнул отломанный конец в кабель наподобие булавки. Проткнул его так, чтобы с обеих сторон торчало по маленькому кончику. Металл замкнет антенну, закоротив сигнальную жилу с оплеткой. Принятый из эфира сигнал будет проходить по сигнальной жиле до обломка скрепки и стекать по нему на землю, не доходя до коротковолнового приемника. Самый надежный способ вывести из строя рацию. Если просто разбить аппарат, его сразу же начнут чинить. А в этом случае неисправность не обнаружится до тех пор, пока отчаявшийся связист наконец не решит проверить кабель. «Нам нужно оружие», — прошептала Холли. Ричард кивнул. Они прокрались к двери арсенала. Ричард взглянул на замок. Сразу понял, что это безнадежно. Такую сложную систему простой отмычкой не возьмешь. «Я заберу глок у того типа, который меня сторожил», — шепнул он. Холли кивнула. Нырнув в деревья, Они дошли до следующей поляны. Ричард попытался спешно придумать какую-нибудь убедительную историю, которая оправдывала бы его возвращение перед Джозефом Реем. Решил наплести что-нибудь про высокоскоростной луч со спутника, сбивший его с пути. Они с Холли осторожно обошли здание гауптвахты и прислушались. Все тихо. Ричард завернул за угол и открыл дверь. И шагнул прямо на 9-миллиметровый пистолет. Но на этот раз это был не Глок, а Зиг Зауэр. И держал его не Джозеф Рей, а Бо Боркин. Он стоял рядом за дверью с малышом Стиви и ухмылялся.